«Что? Ну вот», — спрашивает Зотов. «Не мог ты ее не видеть. Ты по двору шел, а она на тебя уставилась». «А я при чем?» «Вот я и говорю. Шел мимо и не видел ее, а не мог не видеть. Вот так она стоит, а так ты идешь и не видел. Это ты-то мимо такой бабы пошел и не глянул? А я уж думала, семье конец. Она ведь разлучница». «Давай, Танюш, спать, а?» «Дурак ты, Петя. А знаешь, что было-то?» «Что?» «Ты прошел, она глаза закрыла, потом открыла, поглядела вдаль и поклонилась». «Кому?» Он уж разозлился. «Лежат бестолку, даром что вместе. Об ерунде говорят. Кому поклонилась? Мне, что ли?» «А никому, Петя. Ты прошел, двор пустой. Ее Истопникова жена спрашивает, кому кланяешься? Двор пустой, кому кланяешься?» «Она?» «Я, — говорит, — знак видала и пошла со двора». «Ну, Благуша, ну, родная, что ни год, то сказка. Видно, и 30-м железным ее не унять. Ах, слушаю я тебя, слушаю. Одна дурь и болботание». «А знаешь, куда она глядела? На пустом дворе-то?» «Ну?» «На дальнем сарае, на крыше. Мальчик спал, загорал. А когда ты шел, он проснулся, и глазки сонные. Сыночек наш названный. И выходит, Нюра ему поклонилась». Зотов даже обалдел незначительно. «Кому поклонилась? Витьке?» Таня лежит, в потолок смотрит, а в глазах две луны плавают. Отражается, стало быть. «Заболеешь ты, Танька, со своими мыслями», — говорит он. «А ты со своими». «Кто их, баб, разберет? Чепуху, говорят, или нечто? Это и есть тайна». И поехали они в ту дедову деревню все вместе. Зотов, Таня и Витька. Колхоз ихний только обживался, с хлебом было туго, но им продавали. И тогда... постановили они с Таней денег за работу не брать. «Совестно», — говорит Таня. А он думал, спорить будет. А через 20 дней движок электричества дал. Собрались уезжать, а председатель говорит: «Так не положено, не по-людски». Пришли они с завхозом выпить, до утра говорили. Председатель свою руку гладил, которую ему в 30-м прострелили. И все Таню благодарил. «Спасибо вам за Петра Алексеевича, за мужа вашего. Выручил. И токарь, и слесарь, и сборщик, и электрик. На все руки, как Петр Первый. Отработал свое сверхом». А жонка моя сидит, майская роза. «А у его прозвище Петр Первый, у Арясины», — говорит. «И вам спасибо, что с семьей приняли. А денег за работу мы не возьмем, нам не надо». «Это как же?» — говорит завхоз и на председателя глядит. И Зотову. «Как же это, Петр Алексеевич?» «Я в дому хозяйка», — говорит Таня. «Мне и решать. Помещение вы нам дали, дрова дали, хлеб я из пекарни покупала. Всей семьей отпуск провели. Сыночек полевым воздухом подышал. И квиты». «А знаешь, Таня, сколько бы стоило, ежели специалистов позвать?» — спрашивает завхоз. «А он один управился, ай нет». «Не положено, Таня. Мы на специалистов фонды выделили. Нам утвердили». «Как сказала, так и будет», — отвечает. «Ну, Таня, ну, человек, ну, жена у тебя, Петька. Не забудем». Выпили крепко. Снежки белые пушистые пели и другие песни. Завхоз Таня руку целовал, а Таня пила, не пьянела. Вот тебе и Таня. А утром погрузились в телегу, тронулись. «Стой! Стой!» Бежит завхоз с мешком, а из мешка гусь рот разевает. «Ага-га! Ага-га!» «Не спорь, Таня, не спорь!» — говорит завхоз. «От гостинцев не отказываются. Личный мой гусь. Да он щиплется. Куда мне его? Дай, говорит Витька. Дай мне. И гуся обнимает. Ну, вот и сладились. Держи, Витька. Не забывай. Колеса катятся, деревня пятится. Витька дражнится. Ага-га, ага-га. Гусь молчит, в суп готовится. Витька в небо смотрит, как облака уносит ветер. Дождю идти не велит. Вот и станция. В Москве гусь за Витькой ходит. Куда он, туда и гусь. Ага-га. Привыкли к нему, дураку долгошеему. А он к людям. Гадит вот только. «Петь», — говорит Таня, — «я его все равно есть не смогу. И Витя. Правда, Витя?» «Ага-га», — отвечает Витя по-гусиному. А гусь на Зотова смотрит, ждет, конец ему или нет. Стыдно признаться, год голодный был, а Зотовы, как дураки, этого гуся одной семье под Москву, в хозяйство. И дальнейшая его судьба им неизвестна. Съели, наверное. А может, гусей развели. А Таня мне потом говорит. «Петь, а Петь, ты эти песни не пой, ладно?» «Какие?» «Которые из Берлина Колька привез на пластинках. Моя Марусечка, моя ты куколка. Я весь горю, тебя молю, и взор ее так много обещает». «Оле», — говорю, — «заметана». А у меня в голове засело, поверите? Как Нюра в пустом дворе поклонилась, и как Витька не пустил меня одного в отпуск ехать. Может, и вправду знак. Вот тебе и Таня. Неужели сказка и в 30-е выживет?